Да пусть берет, не жалко. Тем более, что это же было его пари. Ас сгреб монеты назад, в мешок. Кай вздохнул. Неужели впереди еще 3 дня застолий, драк, песен и сиропа? Спятить можно. Обычно времени не хватает, а тут я не знала, куда себя деть. И до сих пор было непонятно, зачем нас сюда зазвали. Что, конунгу доставляет удовольствие смотреть на сидящую рядом выреженную в синее с серебром девчонку и слушать, как я изъясняюсь на викинговском, ломая слова, с драматическими паузами в середине каждой фразы. Кузнечик, потерпи, завтра будет повеселее, поглядишь на всякие игры. Здешние забавы почти такие же, как в китовом киле и лоране, намазанные маслом шесты с призами, перетягивание канатов, состязание гребцов, борьба в грязи, бег на перегонки, прыжки через костры. Под вечер будут танцы, тут в основном водят хороводы, но есть и парные, а еще иногда пляшут только мужчины, причем с оружием. Впечатляет. Потом, на закате, начнут петь. Есть у них ритуальная песня сотворения мира, часов в 5-6 длиной. Самую короткую ночь здесь не спят, не полагается. Потом отсыпаются, и вот после этого, хоть праздник и продолжается еще 2 дня, уже можно и делами заниматься. Я так мыслю, что Ульхдаттвар попробует тебя прощупать насчет брачного союза, а не выйдет, так попытается выгадать что-нибудь в торговых соглашениях. Но тут он обломается, твоя уховертка в совете лордов 3 пуда соли и кита на этом съела. Я вздохнула. Зачем нам все это? И почему Шон не может перебрасывать нас в Нарвал хотя бы на ночь? Я так скучаю по волне, а она, наверное, по мне, решит, что я ее бросила. А прилететь верхом на мраке, сделать круг над Арнигастхальмом, помахать ручкой и свалить во свояси ты бы не хотела? Хихикнул Шон. Честно, очень хотела бы, но, наверное, нельзя. Да, нельзя, так дела не делаются. Ладно, как все уснут, если хочешь, можем вдвоем на крыше посидеть. Посмотрим на море, не твой утес, но хоть что-то. Я кивнула. Может быть, я была и не права, не позвав с нами Аса. Но иногда мне было нужно хоть чуть-чуть свободы, одиночества, и Шон это понимал и давал. А вот Аскани, нет. Ас был рядом каждую секунду, постоянно торчал в моей голове, и иногда я уже просто путалась, где мои мысли, а где его. Мы с Шоном, невидимые, устроились бок о бок, обняв руками колени и положив на них подбородки, и уставились вдаль, на мерцающее ало-розовое зарево над морем на юге. Солнце скрылось в дымке у горизонта, но не село совсем, по земле стелился белый туман. Сумрак казался лиловым, пламя дальних костров, оранжевым, звуки, далекие голоса, лай собак, приглушенными, смазанными. Звенела мошкара, пахло свежестью и солью, только не жарко. «Шон, а ты счастлив? К чему это ты, кузнечик? А опять о том, надо ли дракону жениться или идти замуж? Знаешь, все зависит от конкретного дракона. Кому надо, кому нет. А тебе, а я тут при чем?» Покосился на меня Шон. «Хочешь примерить мою шкуру? Не спеши, кузнечик. Тебе до дракона еще 2-3 года как минимум. Ты меняешься и еще будешь меняться. Подумай сама, подойдет ли уже его кожа 3-летней давности? Вряд ли, не втиснется. Шон, но ты-то уже вырос, так как тебе, вот вцепился, мелкий клещ», — мотнул светлой головой Шон. Он по-прежнему был не похожим на себя сероглазым блондином, но я уже привыкла и в какой-то момент поняла, что мне все равно, он, это он, как бы ни выглядел, сказал уже, «Дорасти до воробья, тогда поговорим. Хочешь, в шахматы поиграем, без доски? Ясно, что продую, но интересно. Мы не доиграли, потому что над каждым ходом я думала столько, словно собиралась корову покупать, и Шон погнал меня спать. Но я успокоилась. А зря. Это случилось, когда мы смотрели скачки на необъезженных яках. Хрюкающие, как свиньи, мохнатые рогатые быки с шерстью почти до земли были забавны и сами по себе, а уж с сидящими на спине бородатыми мужиками в рогатых же шлемах выглядели невероятно уморительно. Поскольку задачей было не приехать куда-то, а просто продержаться, пока зрители хором считают до 100, узды на яках не было, цепляться полагалось за шерсть или за проходящую поперек брюха толстую веревку. Принять участие в забаве могли все желающие. Яки подпрыгивали и козлили, мотали башками, зрители хохотали и, засмотревшись на парня, который уселся на рогатую скотину задом наперед и при этом делал вид, что ищет голову там, где той быть никак не может, я не сразу заметила, что Асы рядом со мной нет. Заозиралась, все остальные тут тоже смотрят и хохочут. Сначала я не подумала худого, решила, что ас отлучился по нужде. Только он не прав, что пошел один, договорились ведь так не делать. Потянулась мыслями, и не услышала отклика. Ас, и, громче, на пределе сил, аскани, тишина. Я почувствовала, как в сердце вонзилась ледяная игла страха. Кузнечик, обернулся ко мне Шон. Ас, я его не слышу, не дергайся, сейчас. И, через несколько секунд, совсем другим тоном. Я не слышу тоже, выбираемся из толпы, быстро. Через две минуты мы топтались кружком в относительно тихом месте, позади закутка, где наездники садились верхом на Яков. Бредли мялся, я видела по ауре, что он чувствует себя виноватым, и даже уже знала, почему он отвлекся от аса. Барин перехватил в последний момент мальчишку, который попытался прошмыгнуть мимо него в загон с быками, а потом догнавшая пацана сестра благодарила лейтенанта, и, пока они изъяснялись на викинговском, Аскани куда-то исчез. Могло ли это быть случайным совпадением, не знаю, кузнечик. Предлагаю так, я сейчас попробую засечь злобомер на руке Аскани. Ты пойдешь со мной, Кай и Лиф останутся тут под присмотром Танши и Барина. Не очень хочется мне разделяться, но думаю, так выйдет быстрее. И прекрати изводиться, еще 10 минут не прошло, как Аса видели в последний раз. И помнишь, он в щите, так что не дергайся и не отвлекай меня. Вслед за Шоном отошла в сторону. Лив попытался двинуться следом, но я покачала головой. Пока в магии он не очень, а ты очень, обиделся Рыжик. Он и мой друг тоже, я лучше. И я делала амулет, который носит Аскани. Шон может его через меня почуять. Ладно, вздохнул Лив. Следи за Каем, он у нас вообще никуда, дала я задание. Лив кивнул, потом оглянулся. Если что, сразу зови. Аскани в щите, Аскани в щите. Повторяла я себе раз за разом. Сначала мы с Шоном трусили, останавливаясь каждые несколько десятков шагов, чтобы оглядеться, позвать, прислушаться. Потом Шон вздохнул. Ты со своим беспокойством и мне все мозги отшибла. Что толку в бестолковой беготне, от которой уже задыхаемся и сердце из груди выскакивает? Давай-ка делать все, как следует. Сейчас аккуратно наложу на нас невидимость и полетим. Плохо, что народу тут больше, чем на Лоренской площади в базарный день, а ауры вам с Асом я сам притушил в контрольной сети, теперь фиг что разглядишь. Эх, надо было маяки на всех повесить. Шон, а если, озвучить главный страх казалось невозможным. Поверь, кузнечик, ты бы сразу почувствовала, если бы он умер, так что думать не смей о таком. Вот когда найду, сам убью, невольно хихикнула. Да, Аскани в щите, который мамонту не проломить, и нет его всего 20 минут. Отчего же я так волнуюсь? Мы стремительно перелетали зигзагами, почти что прыгали, по какой-то сложной системе с места на место. Шон молчал, я, закусив губу, тоже, просто открывалась и смотрела ему в глаза каждый раз, когда он этого требовал. Что Шон что-то нашарил, я поняла, когда нас неожиданно понесло в сторону. Еще рывок, еще и мы оказались на непонятных задворках между внешним чистоколом Арнигастхельма и деревянными почти привычного вида сараями. Закоулок был пуст, только прочь от нас убегал какой-то парень, и это был не Аскани. Глава 31. Самое неприятное чувство, это чувство собственного бессилия. Т. Карлиль. Но браслет был у него. Пойманный Шоном лохматый подросток лет 14-15 смотрел на нас из-под лобья как волчонок, и молчал. «Откуда это у тебя?» — повторил Шон в третий раз, тыкая в нос юнцу помятый, с расколотым кристаллом, наруч, извлеченный у мальчишки из-за пазухи. Парень набычился, русые волосы совсем закрыли глаза, задрав рукав, сунула под нос молчуну свой браслет. «Это моего родича, он пропал. Говори, откуда ты взял наруч?» Я чувствовала, что сейчас сорвусь, ведь главным было то, что Ас никогда бы не снял злобомер добровольно, сам. А если это смог сделать кто-то еще, значит, на Асе уже нет защитного щита. Как такое могло случиться? Не знаю, кузнечик, но времени терять нельзя, так что миндальничать не стану. Раз не хочет говорить, сам все прочту. Шон встряхнул мальчишку за шиворот, разворачивая к себе лицом, и уставился тому в глаза. Я понимала, что он делает, взламывает память. Наверное, можно было и нежнее, но казалось, что время утекает сквозь пальцы, как сухой песок. Он его подобрал, и не только его. Сейчас Шон прищурился на подростка. Спрятанный в штаны кошель выполз из-за пояса, развязался. Шон подставил ладонь и поймал выпавшую из кошеля печатку ключ. Ох, пацан дернулся, вскинул кудлатую голову, с ненавистью уставился на нас. «Что поднято с земли, то твое». Голос уже был взрослым, без мальчишеской ломкости. Шон, не обращая внимания на слова, шевельнул пальцами, парень застыл с открытым ртом. Через несколько секунд Шон покачал головой. «Дело было в переулке. Каком, я не понял. Того, кто обронил браслет и кольцо, этот, его. Кстати, Сиград зовут, и приехал он на праздник из соседнего Нью-Йорка, видел только со спины и опознать не сможет. Летим к Конунгу. Надо поставить его в известность и попросить помощи. Этого берем с собой. Пусть покажет, где подобрал вещи. Могучий руки, которого мы нашли у арены с борцами, озадаченно запустил пятерню в бороду. Сколько времени прошло после исчезновения лорда Ансаби? Чуть больше получаса. И вы беспокоитесь? Хохотнул Конунг. Сейчас праздник, отошел куда-нибудь, засмотрелся. Или девушка подмигнула. Я бы на вашем месте беспокоился тоже. Голос Шона был сух и серьезен, ведь это вы принесли клятву на топоре, обещая леди и лорду Ансаби, а также их свите полную безопасность. Вряд ли бы лорд Ансаби, засмотревшись, стал раскидывать по переулкам фамильные реликвии. На секунду по лицу Конунга словно прошла тень, оно стало жестким, рубленым и совсем недобрым. Потом Ульхдактвор начал распоряжаться, ткнул пальцем в Сиграта, которого Шон продолжал удерживать за рукав. «Ты, покажи, где взял вещи», обернулся к стоящему рядом мужчине. «Таркилд, дай команду, пусть все ищут лорда Ансаби, черноволосого такого, безбородого». Посмотрел на нас, думаю, в течение часа все выяснится. Не хотите пока посмотреть на бойцов? Я совсем не хотела. И видела, что обычно пофигистски настроенный Шон тоже нервничает. Еще через 10 минут мы знали, что ни Серый Аскани, ни его самого в том переулке, где Сиград подобрал вещи, не было. Шон, посчитав что-то в уме, перегородил часть прохода щитами. Нас не видно, не слышно, так что смотрим. Я и не представляла, что есть такая магия. То, что Шон творил, не увязывалось ни с какими канонами и не лезло не только в привычные представления, но даже в трехмерное пространство. Какая-то кривая колыбель для кошки с разнонаправленными смерчами во всех узлах. Посреди переулка сгустился туман, а когда он рассеялся, из пустоты возник викинг, здоровый, темнобородый, незнакомый, лет 30. Я не видела, или не заметила, такого ни в толпе встречавших нас на пристани, ни за столом. Пройдя пару шагов, незнакомец оглянулся, блеснули синие глаза, достал из-за пазухи серую тряпку с чем-то в ней и уронил на землю. Наступил с размаха на брошенный сверток пяткой, а потом поддал носком, чтобы стало видно, что в ветоши блестит серебро. Кивнул и, оглянувшись еще раз, в два шага исчез из поля нашего зрения. Через несколько секунд на том же месте появился Сиград. Нагнулся, уставился круглыми глазами на браслет и кольцо, подхватил их, заозирался, а потом дунул прочь, в направлении, противоположном тому, куда ушел темноволосый викинг. «Темпоральная магия – один из самых больших имперских секретов», – ответил на мой невысказанный вопрос Шон. «Ясно. Если б не спешка, он бы мне и показывать этого не стал». «Да, не стал бы. Это не моя тайна. Сейчас давай вернемся к нашим. Время на раздумье у них было, может, кто-то что-то вспомнил». «Нет, я ничего не видел», – покачал головой лорд Танши. «Позволишь заглянуть в память? Может, я что-то засеку?» Шон посмотрел на Лиха. Танши чуть замялся, потом кивнул. «Давай». Я в который раз пожалела, что засмотрелась на этих дурацких яков и что отпустила асову руку. Если б я только знала. Пока Шон пытал Лиха, уставилась на Кая. Вряд ли этот хоть что-то заметил, но спросить надо. «Кай, ты видел, куда делся Аскани? Знаешь что-нибудь, что может нам помочь?» Кай сглотнул и помотал головой, глядя куда-то за мое плечо. «Ну, может быть, хоть что-то?» — повторила я. Я смотрел на Яков. На лице Кая нарисовалось расстройство. Только что-то меня царапнуло. «А что, как там мне объяснял Ас? Если человек перед тем, как ответить, делает паузу, а потом косится налево, значит врет. Когда вспоминаешь, смотришь направо. Как-то это связано с полушариями мозга. Выходит, Кай что-то скрывает? Кай, говори, леди, я...» Кайрис затеребил манжет и уставился в землю. «Кай, Аз в беде. Если что-то знаешь, выкладывай немедленно». «Почему в беде?» «Я думаю, он вот-вот вернется». И захлопал на меня глазами. «Ох, он же не в курсе, что кто-то снял с Аса фамильный ключ и браслет Злобомир, а потом подбросил их в людном месте так, чтобы вещи подобрал и унес прочь кто-нибудь посторонний, и их стало невозможно отыскать. Вот почему. Ткнула в лицо Кая печатку. Он никогда бы сам не снял родовое кольцо. Кай побелел, а потом начал, запинаясь. Да говори же. Я чувствовала, что сейчас сорвусь или разревусь от беспокойства, а этот блеет как овца. Когда мы шли сюда после пира. Ну да, попировать мы тоже сегодня уже успели. Заседали за столом аж 2 часа. Еще до площади Яков. Но что он опять тормозит? Кай, говори. Я заметил, что из толпы мне машет девочка. Я чуть отстал, и тогда она подошла. Худенькая, робкая и очень испуганная. Сказала, что хочет рассказать что-то чрезвычайно важное и нам нужное. Но говорить будет только со Скани, остальных она боится. Попросила ему это передать и добавить, что будет ждать у входа в наш дом, только недолго. Чтобы приходил обязательно один, иначе она убежит. Я, как только смог, передал. А потом лорд Аскани ушел. Я стиснула зубы. Искушение ударить со всей силы Кая по лицу было почти нестерпимым. Он знал, куда ушел Ас, с самого начала и молчал. Видел, как мы беспокоимся, ищем, но не сказал ни слова. Сколько времени мы из-за него потеряли. Шаан, кузнечик, Кай помог выманить Аса на встречу с какой-то девочкой. Сглотнула. Мне почему-то кажется, что это могла быть Илья. Сейчас, через секунду Шон навис над Каем. Закончив, повернулся ко мне и произнес вслух. Да, это Илья. А этот молчал, потому что та дала ему кошелек в благодарность за помощь. Она была такой беспомощной и милой, начал оправдываться Кай. Почувствовала, как сами собой сжимаются кулаки. Желание съездить по Каевой физиономии просто жгло. Только почему Аскани не сказал, что собирается уйти? Он же никогда не был легкомысленным. Шон перевел взгляд на меня, сказал, попросил Кая передать нам, куда пошел, а тот испугался, что его начнут расспрашивать и узнают о кошельке. Решил, что Ас вернется и все само собой уладится. Лив уставился на Кая, потом прищурил глаза и плюнул тому под ноги. Кай покраснел, как свекла, обернулся ко мне. Леди, простите, я не знал. Она казалась такой испуганной, а лорда Аскани нет совсем недолго. Я бы сказал, ага, милая и испуганная, да еще и при деньгах, не до тебя. Отмахнулся Шон, все летим к дому, может быть, там что-то прояснится. С тех пор, как пропал Ас, не прошло и 50 минут. Так почему же мне кажется, что миновала вечность? Через несколько минут Шон двигался быстрее, чем скользит солнечный луч по глади моря. Мы уже знали, что куда бы Ас ни шел, до нашего дома он не добрался. Я кусала губы и видела, что наставник тоже дергается. Прикидываю, как мог Аскани остаться без щита и почему не смог воспользоваться драконьей ментальной связью. Только не понимаю, почему наши злобомеры не сработали. Да, Шон еще на корабле объяснял мне устройство щитов, которые на нас навертел. Это называлось гибридной магией. Человеческим волшебством было удобнее обеспечить ненамокаемость, непотопляемость и прочее в том же роде, драконьим, крепость силового каркаса. А вместе они давали конструкцию, позволяющую засунуть меня без вреда в бочку с дегтем или уронить эту бочку мне на голову с Рей Камбалы. Щиты Шон поставил на нас всех, включая Лиха, не успели мы отплыть из китового киля. Первый дергаться начал я. Выяснилось, что защита-то это абсолютная, но на любой чих, умыться, искупаться, не говоря о прочих надобностях, надо просить разрешения у Шона. Меня это откровенно смущало. Шон почесал нос, взъерошил волосы на затылке и сказал, что тоже не очень рад, что его без конца дергают 6 человек, которым приспичило, и что есть простой выход. Он перенесет заклинание на амулеты, и тогда мы сами сможем, он настроит, управляться со щитами. Заряда амулетов хватит с запасом, примерно до конца лета. И вот щит Аскани почему-то не сработал. Если б я плюнула на свои заморочки, если б Шон сам держал щиты, он сразу бы понял, не мог бы не почувствовать, что с Асом что-то стряслось. И тогда мы не стояли бы сейчас в растерянности и не думали, куда бежать. Ветер не Гастхальм, огромный, больше лиги на лигу. А вокруг, каменистые холмы, наверняка с расселенными, пещерами. А еще рядом 2 больших палаточных лагеря, в которых расположились те, кому не хватило места в городе, куда могли уволочь Аса за прошедший час. И я думаю о том же. Похоже, надо звать на помощь наших и всех, кто сможет присоединиться к поискам. Праздник там, не праздник, а парень попал в беду. Шон вперился в пространство. «Я тоже», — уставилась и напряглась, зовя Аса, выплескивая в окружающий мир все мое беспокойство, тревогу, нужду, изо всех сил. «Если Ас где-то тут, он должен, обязан, не может меня не услышать». Но услышала я, сначала не поняла, что, ни слова и даже ни звук, вибрацию, ощущение, как от грома на грани слышимости, далекого, почти неразличимого, повернулась туда, куда тянула, увидев краем глаза, как Шон дернулся и зазирался, и лорд Танши тоже. Потом оба уставились в том же направлении, и сорвались, увлекая меня за собой. Драконий зов, это Ас, летели мы недолго, буквально секунды, и резко, рывком, затормозили над холмом большого дома через два от нашего. Почему здесь? Это же дом Верховного Конунга. Тут живет сам Ульхдаттвар Могучий Руки, его семья, ближайшие соратники, вон два высоких шеста с черно-желтыми полотнищами флагов у входа. Но и Шон ошибиться не мог. Как же это? Перейти на магическое зрение я не успела. Мы ухнули сквозь потолок, который просто исчез под нами. И, просвистев мимо пары ошеломленных мужиков и взвизгнувшей женщины, провалились в пол и оказались в большой сумрачной комнате с факелами на стенах. В дальнем конце толпилось несколько человек. Одного я узнала сразу, Шон его показывал. Беловолосый, с квадратной челюстью и ледяными глазами убийцы, великан в черном, Исингдир, лучший боец Конунга. В руках Исингдир держал окровавленный топор. Других я не знала. А Аскани, где Аскани? Если он здесь, почему я его не вижу? И, сердце пропустило удар, чья кровь на лезвии топора, топор, и не один, полетел в нас прежде, чем я успела додумать. А потом викинги кинулись в атаку, с гортанными воплями, всем скопом, размахивая секирами и мечами, свирепые, как стая бешеных огромных псов. И до нас было всего несколько шагов. Я никогда прежде не видела настоящий бой с применением магии. Ни Шон, ни лорд Танши не стали даже хвататься за мечи, и огненных шаров в ладонях или молний с проломленного потолка тоже не было. Хотя происходило все именно молниеносно, пара пассов, легких движений рук, щелчок длинных пальцев Шона, и полдюжины здоровенных мужиков раскидало, разметало, расшвыряло по стенам, как котят налетевшим смерчем. Боевой рев перешел в стоны. Мельком заметила неестественно вывернутую позу одного из упавших, кажется, сивобородый в меховой накидке сломал себе шею, а потом взгляд упал в торец комнаты, на то, что было прежде заслонено от нас спинами тех, кто теперь валялся по углам. Там, на большом темном камне, ногами к нам, ничком, белело обнаженное тело, растянутое веревками, неподвижное, неживое, и выглядело оно как-то странно, неправильно. Почему над спиной крылья? Разве так бывает? Ни глазами, ни умом, сердцем, поняла, это Ас, и с ним случилось что-то ужасное. Кинулась вперед, чуть не упала, когда в плечо ударила присвистевшая из пролома в потолке стрела, услышала: «Танши, займись», и тут же: «Тим, стой, не смотри». Как не смотреть, если это Ас, только что с ним? Почему он не шевелится, почему я не чувствую его ментально? Подлетела к камню, доставая кинжал, чтобы перерезать веревки, и замерла. Это были не крылья. Из залитой кровью спины Аса дугами торчали страшные белые осколки выломанных ребер. С одной стороны под ребрами розовой тряпкой висело вытащенное наружу легкое. Ас не дышал. То, что я не кричу, а вою на одной ноте, поняла, только когда Шон встряхнул меня за плечи. Сбросила свой щит, хотелось обнять Аса, прижаться, прильнуть, пока он еще теплый. Если б я могла отдать свою жизнь, чтобы вернуть его, отдала бы, не задумываясь. Но все, что я могу, освободить его. Он не должен лежать вот так, пытаясь перерезать веревку, привязанную к лодыжке, слепая из-за слез, полоснула себя по пальцам, по руке ручьем побежала кровь. Ну и тролль с ней, это уже не важно. Теперь уже ничего не важно. Час, даже чуть меньше часа. Почему? Почему это случилось? Почему мы не успели? Кузнечик, маленькая, приди в себя, он жив. Еще жив, а не дышит, потому что я его заморозил. Что? Подняла глаза на серое лицо Шона со впавшими щеками и больными глазами. Я правильно услышала? Да, он еще жив. Мы успели. Возможно, успели. Возможно, как это, возможно? Значит, возможно, не успели. Шон, скажи мне, пообещай, что со Скани все будет хорошо. Прости, малышка, я не уверен. Шон отвел глаза и покачал головой. Это, Красный Орел. Ненавижу викингов. Как можно было придумать такое? Я уже позвал помощь. Только, боюсь, у него непоправимо покалечен позвоночник. С таким не справится даже драконья регенерация. Перевела взгляд на растерзанное, изломанное тело Аса с залитыми темной кровью боками и болтающимся на пояснице лоскутом кожи. Как это могло произойти? По щекам бежали слезы, с руки капала кровь, и пахло кровью. Сделала шаг вперед. Хочу отвести волосы, увидеть его лицо. Неловко, подвернув лодыжку, споткнулась о незамеченный в тени булыжник на земляном полу. Занесла ногу, дать пинка неожиданной помехе хоть как-то выплеснуться. Ас, скачущий с распущенными черными волосами на неоседланном вороном коне. Ас, легко, с улыбкой, ведущий меня в танце. Кажется, мы летим. Ас, бегущий со мной бок о бок кросс вокруг школы и гудящий над драконьем сражался храбро терс отважный. Ас, мой ас, как я это переживу? Стой, ты видишь, что это? Да что бы ни было, Шон буквально выдернул из-под моего удара темный, в два кулака величиной, булыжник. Поднял магией в воздух и ошеломленно уставился на добычу. Потом перевел взгляд на меня. На лице отобразилось что-то такое эдакое. Поймав за порезанную руку, задрал ту над камнем. Гляди, капля крови с пальцев упала на повисший в воздухе сгусток мрака. Проклятая печать зашипела, как вода на раскаленной печке, на черной, как ночь, поверхности появилось небольшое бурое пятно, пошло трещинками, потом осыпалось похожей на пепел пылью. Я хлюпнула носом, что это, твоя кровь, но сейчас неважно, потом разберемся. Шон, прищелкнув пальцами, открыл дырку маленького портала и, не касаясь печати, пихнул ее туда, на луну. Теперь, ас, я кое-что придумал, но у одного меня может не хватить сил. Шон, помнишь, зимой, в китовом киле, я вешал на телегу, везущую алтари, драконье заклинание? Думаю, асу можно помочь, если сохранить его позвоночник. Ни кости, этого никак не получится. Но спинной мозг, понимаешь, если я точно подгадаю момент до того, как ему выломали ребра, и аккуратно наложу щит внутри, чтобы защитить нервы, все должно выйти. А почему только спинной мозг? Почему больше ничего нельзя? Потому что я сам не знаю, как работают временные парадоксы и чего от них ждать. Может, изменится настоящее, а может, будет уничтожен мир. Все, не отвлекай. Время уходит, а зависимость нелинейна. И еще лишних свидетелей нам не надо. Обернулся. Лихо куда-то пропало, только через дыру в потолке слышался шум сражения наверху. Кто-то сдавленно вскрикнул. Что-то грузно упало. Шон обвел взглядом стонущих на полу викингов. Те замолкли и замерли. Тоже заморозка? Вот так, теперь не отвлекай, дело крайне непростое. Я замерла рядом с Шоном. Если что, поделюсь резервом. Пусть у меня немного, но хоть что-то. Привет, Шон. Интересно выглядишь. Послышался женский голос из-за наших спин. Астер, это она, веселая, и что тут у нас? Сменилась расстроенным, с болью в голосе оха. Откуда Шон ее вытащил? Судя по пышному платью, с какого-то бала. Прекрасная и сияющая, как звезда с небес. И два ее спутника, белоснежный и неистый лорд Арден и серо-серебряный лорд Тиану, смотрятся не хуже. Только совершенно неуместно в этой темной, воняющей кровью, похожей на пещеру людоеда комнате. Лорд Арден шагнул к нам. Шон, стой, давай сначала посмотрим. Дай мне минуту на диагностику и объясни, что хочешь сделать. Сохранить спинной мозг? Мысль верная. Только просто в лоб нельзя, иначе он умрет от болевого шока. Нужно демпфировать часть боли, а то он не выдержит. Никто бы не выдержал. Пока лорд Арден говорил, Тиану начал обходить тела у стены. Останавливался у каждого, приподнимал магией, касался лба. Потом отпускал и шел к следующему. У четвертого, темноволосого здоровяка с ремнями крест-накрест на мощном обнаженном до пояса торсе, Тиану задержался дольше, чем у предыдущих. Закончив, повернулся к нам. Урмак, сводный брат Ульхдаттвара и убийца отца Тим, герцога Кинтера Тёрансаби. Я топталась на месте, не отрывая глаз от Аскани и стараясь не реветь вслух. Шон и Арден перекидывались быстрыми взглядами, очевидно, разговаривая мысленно. Астер засучила кружевной рукав, встала позади Шона, положила тому левую руку на плечо, сдвинув воротник. Правой вытянула из-за пазухи длинную цепочку со светящимся камнем, зажала тот в ладони, а потом полоснула себя появившимся на указательном пальце золотистым когтем по левому запястью, и застыла статуей. Только с руки капала кровь. Шон начал творить заклинание, вывязывая над спиной Аскани петли и путы со знакомыми воронками смерчей в узлах. Радиус действия был невелик, всего лишь спина Аскани, от шеи до поясницы. Но этого хватило, чтобы увидеть, как вынырнувший из пустоты тесак располосовал кожу на спине от плеча до плеча, а потом вдоль позвоночника, безжалостно разрезая, вспарывая плоть. Как чья-то ручища подцепила лоскут кожи за угол и дернула, отрывая с мясом от тела, соскользнула, измазавшись в крови, и вцепилась снова. Опять возник тесак, лезвие впилось в мышцы. По еще нетронутой части спины прошла дрожь, Ас задергался, пытаясь вырваться, уйти от боли. «Все», — выдохнул Шон. Астер за его спиной пошатнулась. Камень, до того ярко сиявший, притух, словно из него выкачали свет. Именно выкачали. Заглядывать в прошлое, это я неплохо насобачился. Но перекинуть туда что-то, хоть предмет, хоть магию, совсем другая песня. Такое дорогого стоит. Смотрим, что вышло. Уставился на распластанного на камне Аскани. Мне казалось, что не изменилось ничего. Жив. Еле-еле, но жив. И теперь есть шанс, хоть и небольшой, что мы его вытянем. Тиану снова обернулся к нам. Поймал мой взгляд. Камень должен был стать алтарем. Аскани собирались сделать инициирующей жертвой. Черная печать нужна была для ритуала. А по ходу дела у исполнителей возникла мысль о последнем издевательстве. Заклеймить Аскани, превратить его в подчиненного. Но они так и не смогли притронуться к голове. Похоже, щит от своего источника он держал до конца. Кстати, из этих, качнул головой в сторону валяющихся у стен викингов, татуировки только на двоих. Остальные принимали участие совершенно добровольно. Ох, Ас, но что теперь? Посмотрела на Шона. Тот чесал нос, видно, тоже думал. Есть способ помочь, только цена для тебя будет дорогой. Повернулся ко мне лорд Ардин. Ментальный голос был глубоким и привычно властным. Ты же единственный кровный родственник Аскани. Ну да, троюродная сестра. А кроме нас, никого из Ансабии не осталось. Что я должна сделать? Я согласна. Вот так, даже не спросив, чем это будет. Теперь в голосе слышалась грустная улыбка. Да какая разница, Ардин, не надо. Попробуем вылечить так, вы же сможете. Вмешался Шон. Император качнул головой, не ответив Шону. Пусть твой друг побудет в заморозке, ничего с ним уже не произойдет. Нам сейчас надо заняться другим, сама понимаешь, вероломство и предательство прощены быть не могут. А ты пока подумай, хочешь ли ты взять себе половину увечья Аскани и его боли? Сглотнув, покосилась на спину Аскани. 10 выломанных торчащих ребер, по 5 с каждой стороны. Не говоря об остальном, похоже, вас отыкали кинжалами, не чтобы убить, для забавы. Подняла взгляд на лорда Ордена, уставилась в упор в изумрудные глаза. «Хочу. Можно прямо сейчас? Ох, кузнечик!» Лицо Шона было абсолютно несчастным. «Нет, сейчас тебе предстоит иное», — покачал среброволосой головой император. Астер обняла меня за плечи. «Ничего, мои вообще были статуями. Это как?» Глава 32. «Если все время круто поворачивать, есть шанс начать ходить по кругу. Н. Кузьмина. Кстати, а мы вообще где? И? Ти? Позаботься о штанах для Аскани. Показать его придется, но не голова же. Марокко будет довольна. Ардин, всех этих Астер мотнула головой в сторону валяющихся на полу, отправляй по порталу владыке, пусть сам посмотрит память. Хотя погоди, вот эту пару возьмем с собой, они нам еще нужны. Фибулы и шейные обручи нужно сохранить, потом передадим совету магов. Перевела взгляд на меня, а почему рука в крови? Давай быстро вылечу. Шон, посмотри пока, что там наверху. Так сразу понятно, кто здесь главный. И, пожалуй, замужество и впрямь для некоторых совсем не в тягость. Астер улыбнулась, явно поймав мою мысль. Порез на руке превратился в тонкую розовую линию. Шрама не останется, не бойся. Так, нужно связаться с мудрейшим. Думаю, нам понадобится его помощь. Есть одна мысль, как нагнать страху на викингов без лишних жертв. Астер уставилась в стенку, а я шагнула к Аскани. Захотелось отвести волосы с его лица, но, наверное, не получится. Думаю, я уже понимаю, что за заморозку делает Шон. Он останавливает время. Верно понимаешь, это называется стазис. Но это тоже секрет. Ладно, я не болтливая. Наверное, наше явление на площади стало для Ульхдаттвара шоком. И для остальных тоже. Я уже знала, что конунг, хоть и не отдавал прямых приказов, был в курсе происходящего. Могучий Рукава не радовал затянувшийся мир с империей. Он считал, что по праву сильного викинги должны иметь больше, куда больше,